Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы встречаемся в Клубе Народного Славянского Радио и будем говорить на очень интересную тему, посвященную оазису коммунизма, как сказал Андрей, будучи там, о чем пойдет речь, в пустыне капитализма. Разговор пройдет про новогундеровскую общину, в которой уже почти 25 лет внутри этой общины нет денежных взаимоотношений. Там полный коммунизм. И взаимоотношения через деньги происходят только с внешним миром. Там есть общая казна, общее хозяйство, достаточно большое поголовье скота. Просили не называть это количество, сразу скажу, поэтому не спрашивайте, сколько там коров, коз, лошадей и так далее. Там много угодий, там очень большое количество урожая. Этот урожай они отправляют в внешний мир, отправляют как помощь голодающим, многодетным, и так далее, и тому подобное, в том числе и нашим бойцам. Вот. А чтобы более подробно разобраться с этим чудом и понять, что оттуда можно взять, что можно добавить, как при необходимости реорганизовать, запустить и так далее, мы будем сегодня разговаривать как раз в этом сегодняшнем нашем эфире, где ведущая у нас будет Наталья. Наталья, пожалуйста, включайся, ну и свои умные слова и умные вопросы задавай всем нам. Доброго здравия, друзья! Да, эта тема очень интересная и очень хорошо сказано про оазис коммунизма. Вот, насколько я знаю, вместе с Алексеем в общину приезжали Олег Матвеев, Андрей Мажаров и Павел Бабердин. И я думаю, что стоит дать им слово и рассказать про свои впечатления. Пускай тогда, может быть, Андрей начнет. Доброго здравия всем, да, благодарю. Действительно, когда только мы туда приехали, у меня сразу в голове родилась мысль, что это необычайный оазис. Первая мысль, которая появилась в голове, когда мы туда приехали, и увидел я вот эту теплую атмосферу, дружескую очень. Все здороваются, детишки, ребятишки, взрослые. Как все устроено. И родилась вот эта фраза в голове у меня, что это действительно некий оазис посреди пустыни социализма. Было настолько тепло и приятно видеть, как взаимодействуют между собой и малые, и взрослые. На фоне, допустим, текущей обстановки в больших городах это большая разница, она там наглядно видна. Даже в какой-то степени мне вспомнились советские времена, когда все здоровались, приветствовали друг друга, улыбались себе, вот, собирались на площади где-то, собирались в столовых, на совместных трапезах. То есть такая жизнь большой семьи. Даже как какая-то ностальгия проснулась по тем былым временам. Я вспомнил себя маленьким, когда еще до школы и в школу ходил. Как мы дежурили в школе по столовой, например, когда я увидел в столовой, как тоже все готовят, убирают, приветливые повара. Садились в большую дружную компанию, семьей, и все принимали пищу. Поэтому очень теплые и хорошие впечатления от увиденного. И даже радостно за то, что есть такие места, где именно люди сплочаются вокруг повседневного быта, заботятся друг о друге, помогают друг другу. Это дорого стоит и приятно видеть. Если коротко, я закончу и передам слово другим участникам. Спасибо большое, Андрей, за рассказ. Олег, Павел, хотели бы вы что-то сказать перед тем, как я буду зачитывать вопросы от слушателей? Всем здравия слушателям этого прекрасного Народного славянского радио, которому мы все очень благодарны, что он есть, за ваш труд. Ребята, вы молодцы. Итак, в новогундеровской общине я был уже много раз, и в этот раз посредством связи со мной я организовал поездку Алексея и нашей команды туда, в новогундеровскую общину. И с каждым разом к нам относились лучше, лучше. И вот в этот раз нас приняли вообще как своих родных людей. И такое ощущение, что они даже захотели с нами взаимодействовать и учиться у Алексея тому, чему он учит. Их заинтересовала славяно-русская варновость, их заинтересовали многие знания, которыми Алексей владеет, и то, о чем он рассказывает. Для меня, честно, это было удивительно. Мне казалось, что новогундерская община – это такие консерваторы, которые вот они знают, как жить правильно. Но все-таки они берут с этого мира что-то еще, и когда, видимо, им попадаются люди, у которых они понимают, что могут научиться, они с радостью учатся. И сам глава общины Виктор Петрович Паршутин принимал нас, провожал, везде сопровождал, там баню растопил. Ну, в общем, вот хотел об этом сказать. Ну, а дальше уже по вопросам. Здорово, такой теплый прием, это прям душу греет. Здорово. Здравия желаю всем участникам, слушателям. Конечно, хочется добавить от себя свои впечатления, расскажу вкратце. Ну, во-первых, да, благодарность Олегу Матвееву, что он, ну, во-первых, познакомился или там более раннее время его судьба свела с этой общиной. Благодаря ему у нас состоялась поездка к этим замечательным людям. Вот. Первое впечатление об этой общине, ну, это такое большое пространство любви, радости, взаимопонимания, защищенное от внешнего какого-то враждебного мира. Вот у меня такое впечатление сложилось. Значит, второе, что я хочу отметить, что там строгая направленность на здоровый образ жизни, то есть это, ну, запрет, прежде всего, ну, добровольный запрет. Каждым жителям, каждым семенинам этой большой семьи на употребление любых наркотических веществ, там, разрешенных, запрещенных. И это, на мой взгляд, делает тех, кто там проживает, здравомыслящими людьми. Вот. Ну и соглашусь с теми впечатлениями Андрея Мажарова. Впечатление, как будто ты вернулся, ну, в Советский Союз, в нормальное его проявление. То есть это общее пространство взаимопонимания, взаимопомощи. И вот отсутствие вот этих денежных отношений делает людей совсем другими. Ну, для начала пока все. Дальше будет еще. Хорошее начало. Поездка на самом деле случилось, на первый взгляд, очень спонтанно, непредсказуемо, просто так вот ехали. И едем-едем, в Ростовскую область уже заезжаем, и как-то мы сидим в машине сзади с Олегом, спереди Андрей и Павел. Ну, разговариваем, и я так знакомый поворот вижу, говорю: о, а здесь-то вроде поворот на Донецк Ростовской области. Тут, по идее, где-то вот община должна быть новогундровская. А Олег такой: да, вот как раз вот сюда, вот можно и так проехать, и так проехать. Может, говорит, заедем? Говорю: ну, знаешь, у нас такой план-то, это мужской сбор, там все очень плотненько, там будет большая усталость. Говорит: да ладно, ну чего, давайте заедем, давайте это. Говорю: ну хорошо, давай тогда приедем, посмотрим, что у нас будет на мужском круге, как у нас будет все происходить, и потом по ходу уже сориентируемся, заезжать, не заезжать. Ну, тем более, дел-то много накопилось, может быть, по времени не уложимся. Он: да ладно, давайте там... Вот. Ночью проходит мужской круг, все замечательно, все здорово, все на высоком подъеме. Пускай, кстати, завидуют те, кто не смогли попасть. Хи-хи. Вот. И уже заключительный день. Я как-то к Олегу подхожу, говорю: ну что? Он говорит: да, все, я позвонил, нас ждут. Говорю: ну, мы заедем на один денек и обратно там уже выскакиваем, чтобы нам доехать до Москвы и там успеть, когда пробок не будет. Он: да, ну, лучше переночевать. Говорю: ну, хорошо. Посвящались с братами, говорит: ну, и как, останемся, не останемся? Ну, давайте останемся. Вот, едем, какие-то там пробки образовались в Ростове, там дорога ремонтируется, ехали, уже к ночи приехали. На границе тучи ходят хмуро, собаки там сидят в будках, такая, в общем, насторожная обстановка. Подходит женщина, видимо, дежурная на проходе: а вы кто? Ну, Олег такой: здрасте, там, это Олег, ага. Вот. А мы вот приехали с друзьями. А вы предупреждали, звонили? Да, да, мы звонили. Сейчас нас должен встретить человек. Ну, хорошо, ждите. Проходит другая девушка. А вы кто? Такая там это Бдилова такое. Все бдят, молодцы. И вилки герои все. Здорово. Вот. Такое очень интересное. Потом Олегу звонок. И подходит вот как раз Виктор Петрович. Говорит, ну, заезжайте. Ну, заехали. Пойдемте. Нас провожает, прям завел нас в корпус, показал, где наша комната. Как раз 4 там спальных места. Прекрасные, очень хорошо ухоженная, чистая. Видно, что с любовью сделано. Чистые постели. Все аккуратное. Все классно. Ну, кто такой будет спать? Я здесь все разлеглись. А, нет, не разлеглись. Он говорит, кушать-то пойдете? Говорю, ну, пойдем. Вот вещи только там бросили, еще не развелись, да. Пошли поели, и он с нами сидит, нам что-то рассказывает, мы рассказываем. Как-то беседа завязывается. Он чувствует, что мы единомышленники. Чувствует, что от нас что-то такое веет, вот родное. И мы чувствуем от него что-то родное веет. И вот первый вечер у нас такой был пристрелочный. И потом вот так вот пошло. Он сам с утра зашел, говорит, ребята, вы там это не забыли? У нас завтрак, пойдемте покушаем. И у них 7 раз в день еда. Вот, я оттуда приехал пополневший. Оттуда мы привезли полную машину морковки. Каждому досталось много перца. Что там еще? Баклажан. И еще капусту нам накидали. В общем, полный вот этот вот багажник машины. Не маленький там универсал. Был вот под самого верха, кроме наших вещей, забит этим всем. Ничего там мы не делали, ничего там особого не творили, спрашивали, может помочь что-то, нет, вы с дороги, вы отдыхайте, ну, может сделать, что надо, да нет, вы это вот отдыхайте, и вот таким вот образом мы там, скажем так, бездельничали, но с другой стороны общались с людьми, я вот лично обратил внимание на то, что там искренние все люди. Там нет вот этой вот показухи, как это бывает. Попадаешь в какое-то сектантское сообщество, а я вот поверьте мне, с сектами был связан в свое время. Я знаю, вот у них глаза горят сектантским таким, кого бы втащить, кого бы это запихнуть, как бы рассказать. А здесь все спокойно. Здесь совершенно все спокойно. Никто тебя не агитирует. Все здороваются. Дети идут, здравствуйте. Старушки идут, и там деды, здравствуйте. Молодые, здравствуйте. Взрослые, здравствуйте. Все, здравствуйте, здравствуйте. Я себя чувствовал тем ежиком, который здоровался со всеми 40 разбойниками, там, их лошадьми и так далее. Вот. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте. Вот зато вот самое советское время, в деревне особенно, когда находишься, ты здороваешься вообще со всеми. Абсолютно. Знакомый, незнакомый, со всеми здороваешься. И как-то вот легко, хорошо. Пища изумительная. Ну, я говорю, вот я набрал лишний килограмм. Пища изумительная. Очень вкусная, домашняя. Кто бы ни пришел, всегда еда есть. Там не надо в этих вот своих комнатках что-то готовить. Не надо думать, как ее убрать. Не надо думать, а туалет ли чистый, а куда-то съездить. Там это все предусмотрено. И вот на следующий день, да, в первый день мы засняли 4 интервью. Я сейчас пытаюсь закачивать при плохом интернете на сервер, чтобы уже подготовкой заняться. А на следующий день я попросил, говорю, можно походить поснимать? А он говорит, да ходи, снимай. Я так слышал, что есть правила определенные, что незнакомые люди в новогундорской общине обычно самостоятельно не находятся. Ну, мало ли там не туда зайдет, может, там что-то с ним произойдет. Ну, там же техники много, да. Вот, там собаки сидят какие-то там, чтобы кто-то не ходил. Ну, мало там укусят, да. И поэтому там все время помощник находится, который говорит, вот давайте пойдем здесь, вот смотрите сюда, куда бы вам еще хотелось. То есть помощник всегда вот так вот на помощь. А представляется, а нам никого не представляет. Я уже подхожу, говорю, ну, может, кто-то с нами пойдет-то? Он говорит, ну ладно, сейчас найдем. В общем, сам пошел вместе с нами. Ходил, оторвался от всех дел, ходил. И чтобы понять, какая загруженность у них, вот именно взаимодействие с внешним миром, это то есть неособленное, это не оторванное от мира община. Это такое объединение семейное, большое. Там 200, что ли, человек, Олег меня поправит. Цифра такая, там около 200. Вот, которые постоянно взаимодействуют с миром. Но у них нет стремления вот этот мир выбегать. У них стремление здесь что-то создавать. Об этом нужно очень много рассказывать. Но это вот, чтобы понять, какая загруженность. Вот в тот вечер он нас встретил, а уже вечером следующего дня к нему приехали многодетная семья, и он их лично тоже встретил, лично посадил. Почему это рассказываю? Потому что мы зашли чайку попить перед спаньем после баньки, который, кстати, о, как сказал Олег, он нам там подготовился, он нас лично позвал. И он с ними также по-дружески... Кто-то приезжал, говорит, а только что вот вчера перед вами уехали, там ребята на СВО поехали, повезли вот нашу продукцию и так далее. Постоянно, постоянно, днем и ночью идет работа. В общем, говорить можно об этом много, и впечатляет чистота, порядок и непринужденность взаимоотношений. Когда я спрашивал, говорю, ну какой у вас график-то? Ну небось там вот ты здесь, ты здесь, ты здесь. Говорит, да нет такого графика у нас. Вот есть ответственности за какие-то направления. Ну кто-то там по столовой, кто-то там по свинарнику, кто-то по лошадям, кто-то по технике. Это есть, но мы садимся вечерком, обрисовываем как там чего, и девчонки свое принимают решение, парни свое принимают решение. Ну, девчонки, парни в кавычках, потому что там все возраста. Дети сами подстраиваются под то, чтобы участвовать. И наказание для ребенка – это когда его не берут трудиться вместе со всеми. Представляете, наказание для ребенка, что его не берут трудиться. Вот вы сейчас к современному мальчику, девочке подойдите где-нибудь с этим, с телефоном с каким-нибудь, который гуляет, скажет, я тебя наказываю, ты трудиться с нами не пойдешь. Ну, в лучшем случае на вас странно посмотрят. Вот. А там это наказание, если говорят, ты себя нехорошо вел, поэтому вот извини, сегодня мы вот со всеми идем трудиться, а ты нет. Там родители, дети постоянно в технике лазят, мальчики особенно, девочки еще что-то делают. У них занятость, и в руках нет вот этих вот гаджетов. Нету. Никто не ходит вот такой. Вот это нечто такое нереальное для современного мира, но это реальность, это не сон. Ну вот, извините, что долго, но просто хотелось первичку такую изложить. Идем дальше? Идем дальше. Слушай, уже хочется туда тоже поехать. Попасть в такое сказочное пространство. Ну что, у нас есть несколько вопросов от зрителей. Вот один из первых. Какова цель этой общины? То есть, то общее дело понятно, они что-то делают, а какова цель дальше? А давай попросим тоже Андрея, тоже Павла и Олега высказать. Почему? Потому что у меня это был такой, ну, прям глубокий разговор, да, и я долго готовился к этой поездке, я хотел поехать еще несколько лет назад, и поэтому эту тематику изучил. А вот, например, Андрей и Павел впервые оказались, и, скорее всего, они не готовились, и поэтому то, что они вот слышали от людей и от руководителей, хотя руководитель там условное название. Когда я пытался говорить «хозяин», сразу говорили, я не хозяин. Я говорю, ну, мы с тобой говорим, ты представитель общины, значит, как и любой человек в общине хозяин, так и ты хозяин. А, ну, в этом смысле, но все равно, я там товарищ, соратник, ну, и так далее. То есть, вот там нет такого, что вот я хозяин, меня назначили и так далее. Вот, я хочу поэтому, чтобы Павел и Андрей высказали свое представление о цели общины. Потом Олег был, поскольку он уже завсегдатай этой общины, что-то от себя сказал. Ну и я, если нужно, будет дополню. Возьму слово. Благодарю, да, Алексей. Из того, что я увидел и услышал из общения с руководителем, ну, условным, да, руководителем, или как староста, или я не знаю, как он называется. Ну, в общем, тот, кто иногда направляет вот эту большую семью, Виктор Петрович, я понял, что цели у них довольно такие высокие. Ну, во-первых, они прекрасно понимают или близки к истине, как устроен наш мир, как устроен. Значит, они понимают, куда идут в плане духовного развития. То есть это не какая-то не утопия, там марксизм, ленинизм или там другие измы. Вот. А цель, как я ее увидел, это построение общества на основе безденежных отношений, семейных. И в принципе это у них проявлено. Доклад закончил. Ну, а можно уточнить, Павел, в построении отношений, но это в кругу какого-то количества людей или расширение такое максимальное на мир? Начиналось у них все, так скажем, с нескольких семей, просто с чаепития. Вот, то есть они сели попить чайку и поняли, что Советский Союз рушится, что надо куда-то двигаться, и что двигаться какие-то измы тоже нельзя. И поэтому они предложили вот свой вариант отношений, свой вариант общества или мини-общества, как тогда было, сейчас у них немного побольше оно расширяется, чтобы это не было утопией, чтобы там людям было тепло, светло, комфортно, чтобы они находились в тех отношениях, которые не приводят к разрушению, а приводят к сложению и созиданию, вот как я это увидел. Ну, а дальше? Ну, то есть, получается, там, я так правильно поняла, там все больше и больше людей прибавляется в этой общине? Ну, конечно же, вот если изначально это было там две или три семьи, может быть, четыре, я сейчас точно не скажу, но Алексей более подробно знает эти сведения, хотя на интервью там тоже говорилось об этом, у тех людей. Вот. А сейчас там, по моим сведениям, где-то около там 200 человек, ну и желающие есть. Но готовы ли они к расширению, это опять же надо у Виктора Петровича уточнить, есть ли у них такая цель к расширению, потому что возможности есть, возможности есть, и само построение сообщества показывает, что это надо делать. Дополню Павла тезисно о том, что действительно цель на здравое развитие общества, совместное хозяйствование на благо каждого участника общества и созидательный процесс, а также продолжение рода и воспитание достойных потомков. Я бы тезисно вот так бы еще добавил. Благодарю, Андрей. Да, по поводу своего видения цели общины и цели, которую ставит община на дальнейшую жизнь и вообще на жизнь в этом мире, как на этой планете, в этом воплощении. Они все, что община делает, делается для восхождение человека по духовному пути. То есть все они хотят достичь такого духовного уровня, чтобы уже потом не надо было воплощаться здесь, а стремиться туда, в какие-то миры, где уже более высокоразвитые души. И цель общины именно в этом. Безденежная экономика, вместе то, что они живут, это лишь то, что этому помогает. То есть как бы человек, отказываясь от себя, уже становится на шаг дальше духовно, потому что он, ну, отказываясь от того, что вот ему принадлежит, вот это его машина, его дом, там его все мое-мое, и когда он уже живет ради общего, то он уже начинает по-другому мыслить и меняется. И это влияет на его духовные изменения, на его качество в этом отношении. И самая главная цель в этом. У них есть даже на эту тему книга внутренняя, которую они особо никому не дают, но нам они дали эту книжку, подарили. Так она и называется – «Духовная община». Поэтому цель – в духовном росте и таком, чтобы вот его проявлять, ну, в реальной жизни, как бы в материальном, материальности. И все то, что они делают, они стараются как бы подвести к этому. Ясно. Очень здорово. Это круто. Благодарю. Алексей? Да, очень хорошо сказали, друзья. Замечательно, здорово. И вот про книжку. У меня две таких книжки. Хотя у них всего 300, насколько помню, количество экземпляров этих книг. У меня таких книжки две. То есть сложилось все очень интересно. Не просто так. И Олег правильно отметил, что туда много раз ездили, с каждым разом все доверие больше и больше. И дошло до того, что мы там ходили уже как свои. Просто ходили без каких-то сопровождающих. Нам никто особо там не был представлен вообще, сами по себе. Вот. Ну, потому что видно, что мы не приехали здесь что-то вынюхивать, мы не доставали там телефоны, фотоаппараты, нагло там не лезли кому-то в комнату снимать что-то. Мы как свои приехали, в свою семью. Вот. Теперь по поводу целей. Вот здесь Олег сказал отказаться от себя, он, конечно, оговорился, не отказаться от себя, он потом сказал, что там от чего-то. Но здесь даже не отказаться. Здесь немножечко другое, здесь что-то вот более сокровенное. Когда происходит отказ, каз это, ну, казать, да, отказ, то есть я не указываю, что это мое там и так далее, да, то это одно. А когда ты предлагаешь свое участие, может быть, даже если есть какое-то там имущество или что-то еще, это по-другому выглядит. Ты входишь в семью. И вот, опять же, в отличие от секты, задача секты – затащить, взять человека, у человека все, что можно, имущество, а потом его выкинуть. А здесь, даже если человек вообще ничего не привнес, но он чистый сердцем, у него есть стремление духовного, душевного, сущностного развития, он свой. Даже если ты пришел в одних трусах, ты свой. Тебе приобретут одежду, причем не ту, которая как вот на складе, где там лежит, воняет, тухнет, и там избыток. Нет, а ту, которая тебе подходит, которая по цвету подходит, по фасону подходит, по времени года подходит, чтобы она была натуральная, чтобы у тебя была смена обязательная, такая-такая, и обувь, и все остальное. Если ты что-то привносишь с собой, это не так, что ты привнес там по договору и ты обязан за это что-то сделать, либо мы обязаны что-то делать. Нет, ты пришел в семью. Вот это вот отсутствие сектантского, часто вот сектанты, да, мне, кстати, когда мы видео снимали, я несколько раз говорю, а может сектантство? Может... И мне сказали, ты очень много слова сектантов произносил. Я говорю, да я специально произнес, чтобы показать, разобраться, есть здесь что-то от секты или нет. Оказалось, что нет, вот реально. Хотя еще раз говорю, я много сект на своем веку видел. Вот, и когда они начинали что-то делать, вот это вот во времена перестройки, перестрелки, да, когда поняли, что вот все очень плохо, в пике вошли, им захотелось вместе продолжать собираться. Они сначала думали, может, дачу какую-то снять. Говорят, а что дачу, давайте купим дом. А дом оказался мало. Ну, там было не 5, конечно, семей, там было побольше. Но кто-то смог, кто-то не смог. Кто-то хотел просто приезжать, встречаться, а кто-то захотел жить на месте. Вот вместе, на месте, чтобы совместно друг друга поддерживать. И какая была цель-то? Цель была не просто сбежать из этого общества, хотя, наверное, это тоже где-то на уровне подсознания было. Не просто выжить, сохранив свои телеса, хотя, наверное, тоже где-то было, а чтобы совместно с друг другом помогать друг другу достигать каких-то уровней осознания этого мира и себя в этом мире, чтобы, то, что сейчас вот широкое такое понятие есть, развиваться духовно, душевно, сущностно и так далее. И, насколько я понял, изначально у них было взято что-то такое, что было с этим, ну, во всяком случае, на словах связано. Они, скорее всего, изучали какие-то эзотерические направления, религиозные направления. Ну, так покрутили, повертели. И более всего на тот момент им подошли некие заповеди, которые в Евангелии представляются, которые принадлежат, ну, как приписывают Иешуа, Иисусу. И вот они взяли эти заповеди, так вот их разложили. Друзья, подходит нам вот это? Да, подходит, вот это подходит. Они не то, чтобы религиозность какую-то стали привносить. Нет, они взяли за основу какие-то заповеди, которые описывают вот внутреннее состояние, описывают, к чему надо стремиться, как это делать. Бескорыстие, дружба, любовь. И вот на этом они стали строить свои общинные взаимодействия. Кто-то, еще раз говорю, кто-то сразу это принял и пришли, дома были там в ужасном состоянии, бывший трудовой лагерь, причем летний трудовой лагерь, где стены были в доску толщиной, которые не были предназначены для того, чтобы там жить. Лагерь был уже в заброшенном состоянии. Из всех деревьев плодоносных на техническом дворе росла одна дикая груша, которую я заснял. Вот это вот единственное плодоносное растение. было на тот момент. А сейчас, когда заходишь, это город-сад, это поселение-сад. Там домов за садами не видно. Здесь тебе и черешня, здесь тебе и виноград, здесь тебе еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вокруг поля, поля, поля, поля, разделенные посадочками. Они высадили вдоль дороги вот руками, ручками своими, высаживали пирамидальные тополя, какие-то там акации, чтобы это красиво было, чтобы, видишь, вот зелень это была. Из этих тополей, которые не высаживают пирамидальных за это время, сохранилось то ли 5, то ли 6, то ли 7 штук. Все остальное местные жители выкапывали. Ну, тополь посадить. Да, и забирали себе. Ну, вообще, говорю, кому в голову придет в той местности, где пирамидальные тополя, в принципе, растут достаточно широко, ну, вот выкапывать именно из этого места. Говорит, ну, вот так вот. Едет на машине, идет пешком. О, тополек посаженный, свежая ямочка. Ну, она же свеженькая. Что там? Раз лопаткой в мешочек сунул, в сумочку, и пошел к себе там сажать. Ну, вот. Доходил до смешного там. Ну, многие интересные моменты рассказывал. Не буду сейчас. И вот это стремление не бороться с миром, не бодаться с миром, а проявлять себя в мире на основе духовного, душевного созидания, саморазвития, соединения с другими, вот эта вот солидарность, объединение, спаянность, она принесла чудеса. На первом этапе у них полной безденежной экономики не было. Я им задал вопрос, а что, сразу к этому пришли? Он говорит, нет, не сразу. Сначала мы взяли систему Магомеда Чертаева, о которой у нас уже были передачи, еще будут передачи. Какое-то время потрудились, стали там зачитывать, связывать, складывать. Ну, кто интересовался системой Чертаева, можете понять, о чем я имею в виду, речь о чем веду. И потом увидели, что она тесная для них. Это капиталистическая система, которая, да, упорядочивает, которая, да, позволяет человеку ответственным быть, но ответственным в конечном итоге за свой карман. В конечном итоге свой карман. Потому что даже когда ты делаешь общее дело, ты знаешь, что в этом общем деле есть твои средства, и в копилке лежат твои средства. И это стало вносить некую такую вот настороженность. А кто больше заработает, а кто меньше? И вот они от этой системы ушли. Я говорю, а как ушли? Что там, по столу ударили? Нет, говорит, собрались, как вот сейчас собираемся. Они каждый вечер собираются. У них каждый вечер просмотр фильмов. У них нету в домах телевизоров. Нет компьютера в домах. У них компьютер – это рабочая машинка. Она стоит там, где она должна стоять. И телевизор там, где он должен быть. А не так, чтобы везде натыркан и так далее. И вот у них огромнейший экран в этой большой столовой. Когда они собираются все вместе. Смотрят какие-то короткие фильмы, короткий вырез какие-то, которые такие вот правильные, где есть возможность что-то узнать, о чем-то задуматься. Фильмы, которые они сами снимают, концерты там проводят. У них каждый вечер обязательно такие встречи. И в заключение, что мне понравилось, они берутся за руки и какую-то вот или песню исполняют вместе, либо смотрят какой-то ролик, где какая-то песня красиво звучит, написано ли имя, либо взято у кого-то. И вот сидят за руки и поют. И это не никто никого не заставляет. Это по-доброму, по-светлому. Они показывают ролики, где их детям, например, там вот сейчас им уже там под 18 лет, а показывают, где их там 10 лет. Представляете, там 8 лет разница, да? Какие они были тогда, какие они сейчас. И там показывали ролик, когда взрослые дети что-то исполняют, ну, в формате подражания под фонограмму. Они сами не поют под фонограмму, ну, так, играючи. И потом показали тот ролик, когда они были совсем маленькими детьми, когда те же самые мальчики и девочки пытались сделать то же самое. Это было так занятно, так забавно, когда они не умели это делать. Даже там в конце танец такой есть. Вот сейчас этот мастерски исполняет, парит этот талец, все на месте. А тогда вот этот катапусть прыгает, дергается, что-то там такое несуразное. Это, ну, все смеялись просто. Зал смеялся, я сижу тоже. У меня слезы накатываются, я смеюсь. Как это все, ну вот, редко я говорю слово «мило», но как это все душевно, как это хорошо. Вот. Вот этой доброте учиться нельзя. Она либо есть, либо ее нет. Она либо проявляется, либо она не проявляется. И были случаи, когда люди приходили с улыбкой, а в конечном итоге потом их что-то не устраивало, уходили, начинали какие-то кляузы писать, совершенно глупые, бестолковые. Потом проверки проводились, это ничего, естественно, не обнаружилось, потому что это выдумка была. А через какое-то время человек говорит: знаете, я там вспылил, я был неправ, возьмите меня опять к себе. Ну, такие случаи тоже были. Вот такое стремление. Следующий вопрос. Ты, кстати, вот в принципе, получается, их цель вытекает второй вопрос, что как бы уровень выживания у них преодолен. А дальше, какое у них творческое развитие есть в общине? Позвольте, возьму слово. По поводу творческого развития, когда мы ходили по территории, мы видели, как занимаются с детьми. То есть, когда взрослые уходят трудиться, детей собирают в местном небольшом детском садике, у них там прогулки на улице, и чему их обучали. Что-то делали руками, играли, пели, танцевали. Также были видны на деревьях, например, кормушки для птиц, которые делали сами. Причем они не обычные такие какие-то, а именно вот видно, что приложен любовь, труд с какими-то узорчиками такими красивыми. Вот как раньше в старину дома строили с разными наличниками резными там и так далее. Вот что-то такое вот тоже красивое, приобщая детей с малого возраста к творчеству, к труду. Еще хотелось бы отметить такой момент. Возможно, есть развитие в этом направлении, но как некий отголосок приобщения классической музыки. Это очень красивая музыка играет в столовой. Шостакович, например, какие-то произведения. И эта музыка создает такую душевную атмосферу при принятии совместной пищи. Это то, что прям сразу мне виделось, бросилось в глаза. Думаю, другие тоже еще дополнят, передаю слово. Да, беру слово. В дополнение к тому, что сказал Андрей, вот, что я увидел. Люди не сидят в гаджетах, занимаются своей самореализацией. Причем самореализуют они по тем направлениям, которые им по душе. Самореализация происходит, ну, не только вот, и в том числе и развитие своих творческих способностей, не только в какие-то определенные моменты, но я так понимаю, что это происходит у них повседневно, повсеместно. То есть даже если они занимаются общим трудом. Из того, вот, что я увидел, там, кто-то, кому по душе больше там сельхозтехника, тот свое творчество проявляет и там. То есть какие-то можно механизмы сделать, какое-то оборудование додумать, придумать, чтобы это было во благо, чтобы это позволяло более эффективно выполнить какие-то задачи. Опять же, никто там никого не заставляет. Хочешь ты реализовывать себя в игре там, на музыкальные инструменты, пожалуйста, приобретут тебе, создадут условия, будешь ты реализовывать себя и учиться, и проявлять свои какие-то творческие навыки. А учитывая, что все это происходит на глазах у детей, ну и дети с самого малого возраста, они все это видят, прислушиваются, присматриваются и решают, что им больше нравится. Да. А вот эти проявления, они происходят, опять же, когда создаются условия, что тебе там не надо тебя заставлять что-то делать, а они сами проявляются. То есть вот создали условия, и, пожалуйста, ребенок начинает проявляться. В конечном итоге это развивается, и тот уровень, который он сам себе поставит, он вполне достигнет. Как это я увидел. Ну, Олег Матвеев, я думаю, дополнит, потому что он там бывал несколько раз, более широко пообщался с кругом лиц. Есть у него там примеры. Олег, передаю слово. Так, правильно я понимаю, что вопрос о творческой реализации, как у них с этим? Да, все верно. Так, ну, я хотел бы рассказать про одного из представителей нововагнеровской общины. Значит, его зовут Викентий, он у них инженер и человек такой вот творчески увлечен. Он постоянно что-то придумывает, постоянно чему-то учится. И вот однажды он решил сделать велосипед из дерева. И сделал это, община ему как бы разрешила. А потом он сделал параплан, по-моему, да? Вот. И теперь они летают, помогают там, не знаю, опрыскивать соседние дельталёт, поля. Дельталёт. Или дельтаплан, вот. Летательный аппарат, в общем, вполне. Затем он научился, например, ему уже там 40 с лишним лет, и вот он решил за 40 лет научиться играть на скрипке. И такие научился, и вполне интересные произведения играет, выступает на концертах в общине. Вот. Так что при желании человек, у которого есть действительно желание заниматься творчеством, а не только жевать понятный ему хлеб каждый день, вот, потому что есть люди, которым это не надо. Ну, то есть вот человек живет, и все ему хорошо. А вот есть, у кого вот душа просит. И община это поддерживает, а иногда даже поддерживает тогда, когда материально это общине невыгодно. Но, в общем, творческая реализация у них есть, путь к этому не закрыт, и они это поддерживают. Еще одно подтверждение тому, что это не секта, потому что секте работники нужны, чтобы пахали, а не творческие люди, а там творчество развивается, это чудесно. Творческая реализация, когда личное, семейное, общественное и мировоззренческое совпадают вместе, вот тут человек может стать творцом, созидателем. И ну, здесь уже много было что сказано, ходить по кругу я не буду. Мне понравилось творчество такое, что у многих семей множество детей. Вот это вот творчество, ну, самое главное. Дети не брошены, все дети обухоженные, все чем-то занимаются. У них свои ясли, у них свой детский садик, у них своя школа по формату домашнего образования. Они используют законы домашнего образования для того, чтобы детям не надо было бегать в школу куда-то туда, а вот прямо здесь учиться. И в школу они бегают только для того, чтобы сдать зачеты и экзамены. Ну, как-то по закону должно быть. Насколько я знаю, только один парень в свое время, был это когда год, два, три назад, а может сейчас есть, не знаю, уточнил. А был такой случай, чтобы кто-то захотел в обычной школе учиться? Да, есть, был или есть такой случай. Не помню, какой был точный ответ, здесь или чуть раньше. Ну, в общем, скажем так, был такой случай. Парень захотел продолжить обучаться в обычной школе, потому что там друзья, знакомые, ну и там можно немножечко пофилонить. Он так честно сказал, говорит, я там могу немножечко пофилонить. Здесь не получается, потому что ты среди таких же, как ты, и к тебе уделяется персональное внимание, и не получится отлынивать. А вот в обычной школе, пожалуйста, без проблем. Поэтому там и друзья, и знакомые, но там еще и можно немножечко, так сказать, отдохнуть во время занятий. Вот такой там есть интересный молодой человек. Что еще? Какие интересные примеры? Значит, как-то много лет назад уже в общину пришла девушка, ну, привели ее, у которой был диагноз дебилизм. Врачи сказали, все, это крест поставили, больше вот диагноз, и что мы с ней больше делать не будем. В общине она стала развиваться, заниматься стали с ней. И вывели ее на уровень такой, что она без троек закончила школу. Дебилизм. Потом она получила дополнительное образование и родила нескольких детей. Вышла замуж и родила нескольких детей. Вот такой дебилизм. Живет нормально, все хорошо, все замечательно. В общину иногда приводят, прям приводят, как будто в какое-то там учебное, лечебно-учебное досуговое заведение, родители, либо там жены своих каких-то там мужчин, женщин, у которых что-то ненормально ну, например, там, по отношению к наркотикам, по отношению к чему-то еще. Вот они так уже сложилось впечатление, что в общении за счет здорового коллектива, за счет семейности происходит выздоровление. Ну, честно сказали, что не всегда такое происходит, но никому не закрывают двери, ни перед кем. Стараются помочь. И очень часто люди на самом деле справляются, потому что там, в том мире, они были потеряны, они были никому не нужны. И большинство людей слабых начинают обращаться к наркотикам не потому, что они хотят быть наркоманами или там к алкоголю, не потому, что они хотят быть алкоголиками, а потому что, во-первых, так принято, во-вторых, они не знают, чем заняться, и, в-третьих, они потеряны. А здесь все это есть в обратную сторону. И есть чем заняться, и они всегда среди друзей, среди знакомых, есть о чем поговорить, есть что делать, есть заняться творчеством возможность. И вот так, если посчитать на пальцах, сколько людей не справилось и ушло, но это вот так вот, пальцы одной руки за все время. Это говорит о чем? Это говорит о том, что это семья, это хорошие отношения, это творчество, постоянное творчество. И здесь вот тоже еще вспоминается один интересный момент в таком доверительном разговоре. Мне было сказано, знаешь, Алексей, вот сначала мы к детям относились как к такому что-то божественному, вышнему. И детям пытались дать самое-самое-самое лучшее. И стали обращать внимание, что эти дети вырастают требовательными. Они хотят, чтобы им было внимание постоянно. Где-то пробивается эгоизм. И мы поняли, что мы переборщили вот с этим самым вниманием, с этой самой отдачей. И чуток, совершенно немножечко, изменили подход. И сразу же произошло чудо. Дети стали внимательны не к себе, не к своей персоне, а к тому, что происходит вокруг них. И вот здесь вспоминается старинная поговорка, что плохая жизнь в плохие времена рождает сильных людей, сильные люди создают хорошие условия, хорошую жизнь, хорошая жизнь создает слабых людей, которые создают плохую жизнь. Ну и круг замкнулся. И наступают тяжелые времена. И вот то же самое, видимо, произошло здесь. Когда они слишком тепличные условия, творческие, излишне творческие условия создали для своих деток. И детки стали вырастать, как капризные нарциссы. Но с этим очень быстро разобрались, привнесли какие-то дополнения, и программа была поправлена. И вот теперь я вижу, что слащавости какой-то уси-пуси там нет. Там все хорошо, замечательно, но слащавости нет. Меня это очень сильно порадовало. Да, это чудесно. Честно, вот это детицентризм, это очень утомило. Нет, это неправильно. Да, благодарю вас за ответы. Давай сделаем так. Если сейчас там в чатах нет вопросов, я предлагаю развернуть теперь тему, как вот узнанное нами, как увиденное, услышанное, развернуть уже в сторону расширения и задать вопрос. А вот если мы сейчас будем строить кооперацию на земле в формате общинности, либо комбинированную общину, часть людей в городе, часть, например, на земле, либо какую-то еще, ну, в общем, создавать что-то вот такое, то что оттуда бы мы с радостью взяли? Вот, может, так поставим разговор, так поставим движение нашего разговора? Или у тебя есть какие-то заготовки вопроса? Но у меня еще есть несколько таких, есть философские вопросы, есть вопросы по организации быта, но я думаю, что это можно обсудить попозже, либо это будет проясняться во время беседы. Вот, поэтому хорошо, давай поговорим про то, что можно взять у них из опыта. Я правильно тебя понимаю? Да, совершенно верно. И опять же, я предлагаю пройтись по кругу, чтобы каждый высказал, да, что обязательно было бы взято. Да, возьму слово тогда я, по традиции уже. Также тезисно могу сказать, что бы я, допустим, взял бы оттуда в обязательном порядке. Первый – это подход к воспитанию и образовательному процессу у детей. Как происходит процесс становления будущего взрослого человека? Я видел учебный класс, библиотеку, маленький детский сад. Как дети ведут себя, здороваются, улыбаются, занимаются творчеством, принимают пищу в столовой, убирают за собой. То есть на ранних этапах взросления как раз закладываются правильные вещи, как вести себя в таком обществе. Вот это бы я бы взял бы в первую очередь. Передаю слово Павлу. Беру слово. Соглашусь с Андреем. Это очень важная вещь, которую необходимо с самого мальчика брать и принимать. Вот в плане образования, у них практически индивидуальное образование. Каждый ребенок, являясь детем большой-большой семьи, он постоянно под вниманием, то есть там нет чужих детей, там все дети свои, и отношение к детям как действительно к своим детям. Вот из того, что мы там видели, к примеру, там занятия в библиотеке проводятся с определенной возрастной группой. И, по сути, это персональный подход к каждому. То есть требования к каждому ребенку персональные. Ведь наставник, педагог, учитель, он видит, какие качества необходимо развить, а какие качества сильные, их продолжать развивать. И это там реализовано, и это в настоящее время в нашей капиталистической пустыне это очень-очень дорогого стоит. И такое образование позволят себе немногие обеспеченные люди. Значит, что еще хочется взять оттуда? Вот, сидя, слушая интервью в библиотеке, когда Алексей брал четырех жителей общины, я понял, что у меня происходит тоже слом небольшое сознание, когда, первое, ты отказываешься от многих вещей, которые они тебе навязаны, которые не нужны. И еще вторую вещь, которую я понял, что если у тебя, живя в этом обществе, у тебя возникает желание чем больше дать, то есть не брать, а дать. А понимая, что чем больше ты даешь для своей семьи, тем больше получаешь. То есть у каждого стремление возникает больше давать, а не брать. Таким образом ты, наоборот, больше получаешь. То есть каждый реализовывает себя по максимуму, каждый отдает. И это все происходит не из-под палки, а происходит в состоянии дружбы, любви, взаимопонимания. И это тоже очень дорого стоит. Передаю слово. Благодарю, Павел. Так, что у них можно взять? Да у них очень чего можно взять. Вообще взять мало у кого что можно в плане построения общины, и чтобы это была община на практике реализована. Все практически, что они делают, у них можно брать. Сады, школа, детский садик, как построена у них система жизнеобеспечения общины. В общем, мне даже сложно чему-то прицепиться и что-то найти в них такое, что это нельзя брать. Вот. Поэтому у них, так у практиков, а не практики, несомненно, это община, про эту общину сейчас знает вся Россия, и они в Кремле даже их приглашали, хотя на них было много гонений, они приезжали туда 50 там людей в масках, на них писали какие-то доносы ложные, когда приходили туда ОМОНовцы, выяснялось, что там ничего такого, о чем было сказано, не было, и, в общем, на них всячески были нападки, но они устояли, удержались, и живут они уже 25 лет, там уже выросло три поколения, то есть там уже рождено поколение детей, которые выросли там, вообще ничего другого не видели, и родили своих детей. И у них нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Благодарю, Олег. На самом деле оттуда можно взять очень и очень много. И в первую очередь это практика взаимодействия, которая построена на мировоззренческом, совершенно верном, человекообразном, природообразном сопоставлении личностей внутри семейного уклада большого общества. Вот если эти основы брать, то тогда здесь будет успех. Успех любого человека, кто это осознал. Те, кто это не осознает, успеха не получат. Современные барыги, заточенные на самоубийство через воровство, под видом того, что это разрешено, приводят мир к уничтожению. Если уничтожается естество, то человек, рожденный в естестве, тоже так же умрет. Это все равно, что рыба будет вычерпывать воду из тазика, в котором она находится, выливать ее за борт. Вот примерно то же самое сейчас у нас в нашем мире происходит. Мы рыбы, которые выплескиваем за борт нашего тазика воду, в которой мы живем, без которой жить не можем. Ну, либо будем в эту воду бросать что-то такое, что нас всех поубивает. Вот там этого нет. Там природообразие, человекообразие для того, чтобы жить, развиваться, достигать поставленных целей. И все там по-доброму. Вот это основа, которую надо брать. Вторая основа – это уже строящийся на этом, это самоуправление. Когда человеки каждый вечер проводят планерки, подводят итоги того, что сделано, проводят планерки о том, что делать завтра. И каждый берет какие-то ответственные задачи для себя. Говорит, вот там у нас вот это я видел, давайте это я поправлю. Говорит, я вот это там не увидела, давайте это я сделаю. Вот, надо там съездить в город, что-то приобрести. Ну, хорошо. Такой интересный момент был, тоже рассказывали. У них порядка 10 легковых машин. Нормальных таких, которые на ходу, более-менее комфортные. Вот. И значит, один дядька был с поручением от общины в течение нескольких дней ездить в город. И он в одно и то же место приезжал на разных машинах. Тот, кто его увидел, так, ну, ладно. Первый день на одной, второй на третий, четвертый и третий, четвертый там на других. И когда он уже приехал 10-й раз, и у него была 10-я машина, он так подходит к нему и говорит, слушай, говорит, откуда такое у тебя богатство, 10 машин, откуда? Тот так нагибается, делает серьезное лицо и говорит, я тебе расскажу эту тайну, но после этого я тебя буду вынужден убить. Да, все очень просто. Это вот то, что я рассказываю на семинарах, теоретически, это все на практике они применили. Может быть, за малым исключением. Может быть. Может быть, там даже что-то есть дополнить. Но основу всю они вот как будто бы слушали мои семинары. Как раз вот то, о чем говорилось еще 10 лет назад. На фестивальных каких-то площадках, круглых столах, где я говорил... Вот хотите, чтобы было с богатства, сложите, уберите ненужное, вы освободите ресурсы, сложите эти ресурсы, приобретите то, что есть. Вы же ходите и кричите, у нас нет денег. Постройте вот это, поставьте приоритеты совместно, определите, кто что берет, какие направления, кто за что ответственен. Ну, только должно быть добровольно, а не принудительно. И все пойдет. Как у них происходит управление средствами? Ну, к примеру, там я гнилых зубов ни у кого не видел. Хотя, сами понимаете, медицина зубная ныне дорогая. Но оказывается, все очень просто. Если вдруг человеку необходимо подлечить зуб, община за него платит. То есть ему направляют хорошему стоматологу, который его лечит. Нужно протез вставить? Вставляет протез. Да, это немножечко посложнее, потому что ресурсов не так много. Но... Вот таким вот образом выходит из какой-то ситуации. Причем порой даже в ущерб себе. У них построен дом, несколько этажей, который, в принципе, уже все подведено под крышу, там и трубы даже торчат, но они пока еще его не запустили. Отсутствие средств, отсутствие денег. Но я думаю, что можно предложить какие-то варианты, у нас есть что предложить. Мы там поговорили, сказали, о, интересно, надо будет изучить. Но суть в том, что они подчас не доводят до конца какое-то дело не потому, что они не хотят довести, а потому что нужно какие-то средства направить куда-то. Ну, например, вот обратился командир какого-то там подразделения, ну, там же рядом граница, что им необходима помощь. Сели, решили, отправили. Да, может быть, ущерб себе, но отправили. Случилось что-то, где надо кому-то срочно помочь. Ну, казалось бы, ну это же его личные проблемы. Нет, собрались, решили, отправили. Это постоит. Нормально. Живы все, здоровы. Это самое главное. Трудимся, взаимодействуем, песни поем. Это самое главное. А вот это постоит. Вот у них такой подход. Нежелание срубить бабла, срочно что-то, проект какой-то коммерческий запустить. А желание жить. Жить ради будущего. Будущего каждого человека. Вот это очень важно. И вот оттуда вот эта вот установка должна, на мой взгляд, распространяться повсеместно. И там нет, уже о чем я говорил, какой-то религиозной подоплеки. Там совершенно спокойно встречают любого человека, какого он там мировоззрения на основе религии на себя не возлагал. Ну, кроме одного. Детей не ешь, кровь не пьешь, там никого не убиваешь, не режешь, не обманываешь, да? Не пьешь, не куришь. Нормально хочешь жить, давай будем пытаться сложить. Вот там такой подход. Все остальное их мало интересует. Какой-то религии там и так далее. Они спокойно могут разговаривать на христианские темы, они спокойно говорят на мусульманские, на ведические темы, там, на языческие, на неоязыческие, на атеистические, буддистские, индуистские. Вот совершенно все равно. Они разговаривают с позиции не религии, а с позиции живого человека. И мне это понравилось. Это как раз то, о чем, в принципе, я тоже на своих семинарах-то и рассказываю. Вы человека встречаете не по религии, а встречаете по тому, какой он человек. Вот они примерно так же вот относятся ко всему. Я не буду пересказывать того, что у нас было в таком прям вот очень-очень узком кругу, потому что не все к этому готовы. Но, уверяю вас, там очень серьезные мировоззренческие взгляды. Очень серьезные, очень ответственные. Не знаю, у всех или нет, но у тех, с кем мы разговаривали, да. Здорово, благодарю. Ну, как я и говорила, вот у меня есть вопрос про медицинское обслуживание. Ты на него ответил. То есть там выделяются деньги, и они ездят и решают медицинские вопросы. Все отлично. Слушай, а еще такой вопрос есть. Как влияет изоляция от окружающего мира на молодежь после окончания своей школы? То есть ты говорил, вы все говорили о том, что они не изолированы от внешнего мира, но тем не менее их жизнь же отличается. И все ли там остаются дети? Кто-то уезжает, но уезжает и остается взаимодействовать или вот сбегает? Из этого там ужаса, если это ужас для кого-то. Давай опять вот этот вопрос. Не только чтобы это было мое наблюдение, потому что когда один человек смотрит, это один взгляд, а когда несколько людей смотрят, это все-таки более широко. Поэтому я предлагаю также по кругу свое вот наблюдение сказать, что из общения вынесли, что увидели, услышали. Давайте с Андреем, Павлом, Олегом, потом, если нужно, я дополню. Да, мужчина, расскажите про молодежь, пожалуйста. Традиционно начну. Из того, что я слышал в разговорах, в ответах на вопросы, ситуации складываются по-разному. Некоторые остаются, некоторые пытаются идти по пути развития далее. Кто-то дальше уезжает учиться, высшее там образование и так далее. Потом возвращаются обратно. Кто-то уехал, пожил, но потом понял для себя, что все-таки в общине им было лучше, комфортнее, и они возвращались. Вопрос статистики мне неизвестен, поэтому не скажу в цифрах, сколько чего и так далее. Вот. Но в разговорах, да, вот так, такое было слышно. Возможно, кто-то еще что-то знает, слышал, передаю слово Павлу. Меня интересовал вопрос, когда мальчик растет, растет, вырастает, взрослеет, и он уже готов к своему дальнейшему периоду, такой период ответственный, как отдать долг родине, стать настоящим мужчиной, послужить в силовых структурах. Ну, вот этот вопрос был задан, на что получен ответ. И был там даже вот один вечер мы сидели в видеоматериале, там подтверждение, как встречали достойного своего отпрыска, который отдал долг родине, то есть возвращение с военнослужащего срочной службы в свою общину. Я думаю, что те качества, которые им воспитывают, им прививают, они позволяют растить настоящих мужчин. Это вот то, что я увидел. Передаю слово, Олег. Я так понял, немножко вопрос именно в том, как и правильно ли я понял вопрос, подскажите. Вопрос в том, что сколько вот людей там остается и насколько дети, рождающиеся там, ну, остаются и дальше живут в общине. Правильно я понял вопрос? Ну, не то чтобы статистика, а вот как влияет вот эта обособленность на молодежь? И что происходит, какие настроения после школы, после взросления? Так, ну, первое по поводу обособленности. Община условно обособлена. Ну, начнем с того, что они живут в Новогундаровке. Это уже такой поселок вполне. И рядом совсем находится Донецк. Они с внешним миром очень активно взаимодействуют. Они постоянно возят гуманитарную помощь на фронт. Не знаю, там Петрович и разные люди регулярно по разным городам ездят, какие-то доклады делают. В общем, так, такого закрытия от внешнего мира вовсе нету. Вот. И молодежь тоже. Кто-то, например, ну вот решили они, что им нужен доктор. Ну, внутри общины, вот, чтобы был свой доктор, отправляют парня, допустим, учиться медицинский, он его заканчивает, приезжает обратно. Нету такого, что ему вот нельзя никак. Вот, поэтому я бы не сказал, что они вот прям тоталитарно закрытые, вот они закрыты от всего мира, и все, мир, тот мир зло, а у нас тут, значит, добро. Нет, такого нет подхода. Ну, по крайней мере, я его не увидел, что в таком мире, это в таком виде все преподносится. Да, есть разница. Понятно, что у них закон трезвости, там, например, да, там, не матерятся, женщины не одеваются там в обтягивающие всякие, не ходят в лосинах там, пока, выдавая на показ там свое тело, вот. Волосы там не красят. Ну, то есть очень прилично. Мне, кстати, очень приятно было там находиться, ничто тебя не отвлекает. Вот. На женщин приятно смотреть. Вызывает все это какие-то высокие чувства. И в то же время они с внешним миром активно взаимодействуют. По поводу того, сколько там людей остается, и тут же я статистикой не обладаю, но в целом община развивается, растет, там сельхозугодия их тоже там увеличиваются, рождаемость у них там, деток у них там, я, честно говоря, не знаю, сколько точно, но много, то есть там постоянно вот мы там были, и там прям очередями заходили от самых маленьких, там человек по 10, и дальше там постарше, подростки, и уже семейные пары, которые прям там образовались. Вот. Поэтому бывает всякое, да, есть ребята, которые уходят. Ну вот по каким-то причинам они решили уйти. Но также и приходят, потому что приезжают люди и приезжает молодежь. Даже бывают такие ситуации, когда, там, не знаю, парень с родителями приехал, а ему понравилось в общине, а родители не смогли жить. Он остался в общине, а родители живут, ну, где-то в городе, например. но он с ними связь не теряет, он общается, они приезжают к нему в гости. Просто вот он решил, что ему общинный образ жизни подходит больше. Там он встретил, не знаю, свою любовь, там девушку, и все, они женились, завели семью, у них дети рождаются. И все хорошо. Поэтому в целом община растет. Ну, а как уже там в деталях все, это надо общаться с ними, там узнавать. Благодарю, Олег. Исходя из разговоров, таких же опять кулуарных, я понял, что количество уходов из общины очень маленькое. Если когда она строилась, только создавалась, там была большая такая движуха туда-сюда, то сейчас ухода очень маленькая. Если там, например, один человек уходит, ну, это так, ну, ушел и ушел. Но вместо одного рождаются на свет двое. Я там видел уже на большом сроке беременности несколько женщин. Где-то были признаки беременности еще у нескольких женщин. Ну и где-то было ощущение, что они беременны, тоже еще нескольких женщин. То есть там постоянно, постоянно идет вот такое вот дополнение. Один из заместителей, отвечающих за, ну не знаю, хозяйственную деятельность или нет, Сан Саныч, у него 6 детей. Вот. Он еще такой достаточно молодой человек. Ну, живут счастливы. Я задаю вопрос, а как, ну, не мешает? У вас же все-таки более-менее так стесненные там вот комнатки-то не очень большие. Он говорит, ну, во-первых, как это может стеснять, если твой это ребенок? Это первое. Второе, мы же там не сидим днями и ночами. Мы туда приходим отдыхать. Два. Третье, нам не нужна кухня. Нам не нужен в этой комнате туалет, ванна, потому что у нас есть баня, у нас есть все эти удобства, где можно освободиться. Не надо в комнате, чтобы они были. То есть для современного человека это ломка. Это реально ломка. Как? Как? Своя кухня должна быть, своя джакузи должна быть, своя хорошая большая душевая кабина, именно своя, своя, своя, своя. Он говорит, а зачем? Смысл какой тратить на это деньги, тратить время на уборку, тратить время на готовку, если у нас есть дежурные по кухне, если у нас профессионалы высшего уровня, профессионалы, повара высшего уровня, которые все готовят. И ты можешь прийти хоть ночью, хоть днем, хоть утром, когда угодно. Проголодался, пришел, поел. Там нет такого, что закрыто, тебя не пускают. Как это, столовка, все, баста, лавочка закрыта. Вот мы когда приехали, начинался дождик. И нет никого. Ну, вообще, нет никого. Мы гуляем чисто все. Это уже вечер. Обычно там под вечер. Ну, кто-то должен ходить. Там где-то в столовой тоже мало людей. Хотя нас позвали есть. Я спрашиваю, а что так мало людей? Там говорит, так дождик начинается. Девчонки решили как можно быстрее с полей убрать, там, надергать морковки, чтобы потом не сидеть в грязи. Я говорю, а что так долго дергают? Ну, так решили они. Так решили. Вот они посменно будут ночь сидеть и дергать. Эти отдохнут, эти придут. Чтобы потом в грязи не лазить. Вот приняли такое решение. Кто согласился, тот пошел. У них у всех хорошая экипировка. У них помимо такой нормальной гостевой, ну, как гостевая, когда гостей принимают, такая полупраздничная одежда, красивая, добротная. Есть еще повседневная одежда. Повседневная одежда, в которой они могут так вот гулять где-то. Ну, как вот обычный человек. Одежда повседневная для отдыха. Когда вот надо где-то отдохнуть, одеваешь и пошел. Одежда для того, чтобы перемещаться внутри помещения. Да, внутри помещения чистота. Вообще, там постоянно чисто. Ну вот, правила. Очень, очень простые, понятные, доступные правила пользования общественными вот этими местами. Вот. Дальше. У них у всех добротная одежда, в которой они трудятся. Нет каких-то дранья какого-то, рванья. Вот. У них добротная одежда на случай дождя. Вот. Не какие-то там дешевки, а такие вот с пропиткой, классного покроя, классного качества. Ты видно прям, подходишь и видишь, что непромокаемая одежда, классная, но дышащая. И вот они там вечерами, патруль у них, они ходят фонариками, смотрят. Мы идем из бани с Павлом. И к нам женщины такие идут, красивые, такие одетые, с фонарями. Я так, Атас, Атас, патруль. Они такие, хи-хи. То есть у них постоянно движуха. Они не ждут, когда за них кто-то что-то сделает. Надо плотинку построить. Не плотинку построили. У них там вышка стоит, с которой нырять можно. Говорит, вот заполняется река Каменка. С этой вышки ныряют. Нормально все, понимаете? То есть... Все для себя, для каждого живущего здесь. И дети это видят, они в этом воспитываются. Нету курящих, нету наколотых, нету... Вот я сказал, волосы не красят. Женщины волосы красят, но красят в естественный цвет. А нет такого, что здесь зеленое, фиолетовое, там здесь желтое, оттуда не пойми что. Нет наполовину бритых каких-то иракезов вот этих идиотских. Женщину смотришь, любуешься, ну насколько же там красивые женщины. Вот они внешне красивые, от них идет свет. Сидим в столовой, и девочки там дежурят, у них пилоточки, фарточки. У парней тоже пилоточки, там тоже фарточки. Ну, отличается, что у этих там юбочки или платьица, а у парней там штанишки, там, да, например. Вот. Я смотрю, а когда новые люди, ну, дети же присматриваются. Это девчушка, ну, сколько, ну, лет, наверное, 12 такая. Там что-то трет, там подготовит, раз на нас посмотрела. А я ей в ответ так раз улыбаюсь. Она так улыбнулась так раз, и так это... Так, она скромная, она деловая, деловитая, но скромная. А вторая с ней, она так это, нос поднят, тоже дела делает, такая хозяйка. У них это все проявлено, никто их не зажимает. Вот нормальный человек ушел бы оттуда. Вот я не знаю, нормальный человек оттуда бы не ушел. Нужно только понять, что есть некоторые занозы, которые тебе мешают жить по-человечески. Вот они от этих заноз избавляются. При этом остается личность. Личность, объединенная в семье, семья, объединенная в обществе, в сообществе. И дети там добрые, светлые, хорошие. Я прямо хотел подойти, девочка, ко мне сказать, умница какая, вот будь такой, маленькая, вот она, но она деловая, вот прям вот отзывается сердце. И паренек там тоже ходит, что-то помогает, тоже говорит, брат, молодец там, внучок, сынок. Вот есть желание с ними быть, есть желание с ними взаимодействовать, есть желание рассказывать о том, как они живут. Я предлагаю перейти к следующему акту Марлезонского балета и поговорить о том, вот, что бы мы еще добавили к тем укладам и устоям, которые вот там были нами увидены. Потому что это очень важно. При строительстве чего-то нового мы берем что-то уже проверенное, но обязательно что-то будем добавлять. Вот я также хочу вот у Андрея узнать, и у Павла, и у Олега. Только, с твоего позволения, тут пришел вопрос в чате семинаров в Телеграм по поводу развития. Во-первых, Наталья благодарит нас за интересную передачу и задает вопрос. Развитие там касается всех возрастных групп? То есть там все могут проявлять свои творческие способности? Там все занимаются чем-то постоянно. Вот постоянно там идет... Развитие, творчество, созидание, исходя из того, к чему тянется у них душа, исходя из того, какие есть потребности на данном этапе и какие есть возможности у человека. То есть, когда хочу, могу и надо складываются. А это счастье, когда хочу, могу и вот вместе складывается и надо. Да? Надо мне, но не надо кому-то. Нет, а здесь надо и мне, и кому-то. Хочу, но другим не надо. Или хочу, и другим надо. Да? Ну и так далее. Вот там вот эти «хочу, могу и надо» они сложены. И каждый может себе находить что-то свое уникальное. Возможно, я что-то по-другому там сделал с этой позиции. Может быть, с другой позиции. Но мы сейчас говорим про готовую общину, сложившуюся общину, которая почти 25 лет существует, которая прошла много этапов, и радостных, и горестных, которые вот, еще раз, вспомните, я говорил, разбитый лагерь, где стены из досок, где дыры размером метр на метр, где черепицы порой, кровли нет, где полы все сгнившие, сняты, окон, дверей нет. Вот вы можете себе представить? И стоит таких 4 корпуса, плюс столовые, плюс хозяйственные блоки, плюс там какие-то еще. Вот это все в таком состоянии было. Разрухи, как будто бы вот перед НЭПом после гражданской войны. Все уничтожено, все убито. И вот приходит туда несколько десятков человек, там, ну, 2 десятка человек, и начинают своими ручками все это восстанавливать. О, где творчество-то, а? О, где желание-то жить совместно. Во, где желание-то построить что-то свое. Не убежать от этого мира, хотя, скорее всего, это было тоже, убежать от мира, а желание создать что-то свое, быть хозяевами на своей земле, творить. Поэтому какое закрытие для кого-то чего-то? Да нет, конечно же. Ну и сразу задам второй вопрос Наталье. А есть что-то подобное в Подмосковье? Ты знаешь об этом? У нас есть наш старинный друг, товарищ и брат Константин. И он представляет общину, которая не совсем в Подмосковье, которая чуть дальше, в Смоленской области. Вот там тоже внутри общины безденежная экономика. Но они поступили немножечко по-другому, в отличие от Новогундровской. У них нельзя просто так внутрь общины войти. У них есть сначала территория ознакомления, проверки, где, да, ты можешь прийти, можешь учиться, трудиться, взаимодействовать с другими, задавать вопросы, отвечать самому себе, а надо тебе это или нет. Убирать из тараканов каких-то из головы. Точно такие же условия с точки зрения внутри денег нет. Деньги нам внутри не нужны, потому что есть общий кошелек, общая казна, и мы совместно принимаем решения, что делать, как делать, кого поддерживать, кого не поддерживать. Вот там все вот таким вот образом, и принципы-то одинаковые. Принципы полного народа власти, исходя из разумности, потребностей, необходимости, приоритетов. И главное, сообща, где животное начало, сохранение животного начала в нормальном состоянии – это один из необходимых факторов. Но не главный. Но необходимый почему? Ну, это как естество. Если у тебя больное тело, ну, сколько этим телом чего сделаешь? Если у тебя машина разбита, далеко ли ты ее видишь? Поэтому цель-то не сама машина, но машину нужно содержать в порядке. И вот когда вот это все становится понятно, человек переходит на другой мировоззренческий уровень, вот тогда он сам принимает решение, остаться, не остаться. Перейти дальше, делать следующий шаг, либо не делать следующий шаг. И там это и есть. Только там человек погружается в общину новогундровской, а в смоленской общине там сначала притерочка идет, сначала образовательный процесс, мировоззренческие исправления какие-то. Этот человек потом сам принимает решение. Поняла, благодарю, да. Уже две такие общины, это приятно. Ну что, давай тогда действительно продолжим тему того, что мы поговорили о том, что есть взять из новогундровской общины, если будем делать свою, а что бы вы предложили внести в общину новогундровскую? Какие у вас есть мысли? Андрей? Да, благодарю. Из того, что я увидел, когда мы ходили по территории общины, я бы добавил или даже расширил бы именно технологическую составляющую в нескольких направлениях. Одно из направлений – это энергетика, второе направление – это какие-то технические инновации для того же, например, сельского хозяйства, машиностроения, энергетические это сбережение энергии, приумножение ее, упрощение ее выработки. Вот, кстати, хороший пример был, когда мы шли в территорию в сторону автопарка, так сказать, имеющегося. Мимо нас проехал трицикл. Это не мотороллер, а вот что-то уже получше, поинтереснее. И там уже стоял не обычный двигатель воздушного охлаждения, а стоял уже с водяным охлаждением двигатель, что довольно-таки редкое явление на такой технике. То есть улучшили возможности данной техники, и это здорово. Поэтому я бы привнес туда больше именно технической, технологической составляющей для достижения даже больше высвобождения, может быть, времени на творческий подход и расширение возможностей, где применить свои знания и профессионализм. Я бы вот это взял, передаю слово Павлу. Да, благодарю, Андрей. Я скажу так, чтобы что-то туда привносить свое, надо в первую очередь там пожить довольно продолжительное время. Потому что за 2 дня невозможно охватить того, что происходит в полной мере. Ну, с Андреем я соглашусь, да, какие-то технические моменты, это то, что там касается. Но ведь они во многом, может быть, есть у них такие задумки, но не реализуются ввиду ограниченности возможностей. Ведь на первом месте все-таки, я напомню, община – это человек, и там, его пирамида потребностей и в первую очередь духовное развитие. Вот, поэтому я воздержусь, чтобы что-то вносить в Новогундрюскую общину. У них есть твердый, можно сказать, там наставник или твердый стержень. Пусть так, дай бог, чтобы они... Есть пожелания, конечно, к ним. Пожелания от того, чтобы они росли, развивались и крепли. Я вот так скажу, передаю слово Олегу. Олег? Я бы добавил им больше, как сказать, рассказывать о себе, вот, чтобы как-то они развивались, чтобы другие люди приезжали к ним учиться и создавали подобные общины в других частях России, чтобы эти общины взаимодействовали друг с другом, чтобы это была сеть общин, которая внутри имеет, например, безденежную экономику, ту, о которой говорит Алексей Орлов, и в итоге возникла большая русская кооперация с безденежной экономикой внутри на основании вот этих общинных образований. Вот это было бы хорошо. И, конечно, для этого нужно привлекать внимание, распространять эту информацию. Ну, мне кажется, этого немного не хватает. О них мало информации в интернете, очень. И как-то... при том, что они чуть ли не одни единственные, кто в таком безденежном формате живут, а про них мало кто знает, очень мало кто про них знает вообще, что вот такие люди есть. Поэтому, мне кажется, вот этого не хватает. Ну, а остальное они сами как-нибудь с Божьей помощью справятся. Спасибо. Я стараюсь обычно не говорить, что бы я рекомендовал. Почему? Потому что, как бы здесь было правильно отмечено, они уже сложившаяся община. И как-то в разговоре с одним человеком, когда спрашивал про такие вот общины, а где такие примеры, такой активный, желающий всех завалить, показать, что он Д'Артаньян, попался мне собеседник. Вот. И я ему говорю, ну вот смотри, вот там-то. Ой, да это вообще копейки, это вообще ни о чем. Говорю, ну знаешь, если... 20, тогда было 23,5, ну, 24 года существования, это ни о чем, что это сообщество стабильное, развивается, улучшение быта идет, увеличение производства идет, если это ни о чем, с нуля, без помощи. Без помощи бизнесменов, государства, так, всяких трендов, брендов и что там еще, траншев, фиганшев и так далее. Если это ни о чем, ну, я не знаю, как с тобой дальше говорить. Ты-то сам что сделал? Ну, хотя бы за 10 лет. Ну, хотя бы за 40. То есть человек ни о чем. И он называет других ни о чем, да? Вот, я говорю, дальше, да, продолжим. Вот их начиналось там 15-20 человек. Сейчас их 200. Ну, к примеру, так условно, 200. Это получается рост в 10 раз. Как минимум. Рост благополучия. Преступности – ноль. Заболеваний – ноль. Ругани – ноль. Образование выросло. Импортозамещение – налицо. Самоуправление – налицо. Здоровые продукты питания – да налицо тоже. Многодетность – налицо. А вот теперь представь себе, что вот это все мы переносим на уровень нашей страны. И сейчас вот это вот количество людей в нашей стране, коренных жителей, которые уже меньше, чем японцев на японских островах, в Японии больше населения, чем здесь. Вот если бы вот за 25 лет наша страна преувеличилась в 10 раз на основе этого опыта, и было бы самозанятость, отсутствие пагубных привычек, увеличение производств, импортозамещение, все при делах, воспитание, образование, досуг, дружба, любовь, счастье, радость. Вот если бы это было принято, пускай даже не 25 лет назад, но 10 лет назад, когда этот опыт уже сложился, мы бы сейчас жили в стране счастливой, богатой, и на которую бы никто не покусился. Потому что сильные люди не позволят, чтобы кто-то другой командовал и хозяйничал в их стране. И это ты говоришь ни о чем? Может, у тебя в голове ни о чем? Может быть, ты просто это не понимаешь? И ждешь какого-то барина-хозяина, который тебя построит и пошлет светлое будущее, давай пинки. А для меня это о чем? Для меня это очень много. Вот такой у нас был разговор. Заткнулся этот оппонент, задумался. Что сейчас думает, не знаю. Не разговаривал давно с ним. Теперь по поводу того, чтобы добавить туда. Добавить туда, конечно же, есть что. Но я опять же, я своим монастырем чужой, вернее, своим уставом чужой монастырь не лезу. Ну вот Олег сказал это, добавить, например, там больше информации о себе. Но это же средства нужны. Это нужны соратники. Но в нашем лице не соратников приобрели. Хорошо. Мы об этом сейчас говорим. А вот я хочу перевести на другой формат. Чтобы я со своими соратниками добавил, создавая общину, на тех принципах, которые есть в Новогундровской. Во-первых, я бы ушел от каких-либо словосочетаний в пояснении того, что мы добиваемся, связанных с любой религией. Почему? Потому что религиозных взглядов много, и религиозный взгляд не определяет, хороший человек или плохой. И когда кто-то начинает говорить про религию, то очень часто возникает недоверие друг друга или противодействие. Потому что этот вот это видит, а вот это видит. Этому сказал вот этот вот настоятель, а этому сказал вот этот. Ну и война не самих людей, а тех взглядов и образов, которые в них кто-то заложил. То есть война религий. Когда мы убираем религиозные основы, вообще, вот не упоминаем их. Не в таком-то писании, не в таком-то писании, а своими словами. То тогда происходит схождение взглядов, потому что в большинстве религий это присутствует. Но когда я не указываю конкретную религию, а говорю общее для всех человеков, для всех человеков, то в этом случае тогда каждый видит, что он мыслит так же. Знакомые образы. И я их воспринимаю, и я хочу в них жить. Вот это первое, что бы я сделал. Дальше. Если бы мы создавали свою общину, я бы задумался о том, что люди существуют разных уровней предназначения, наполненности различными инструментами, психологическими, харизматическими, там, вот этим всем умственным. А поэтому уникальных людей нет. Вернее, как, уникального для всех, вот это правильно, уникального для всех устройства нет. И здесь необходимо более, может быть, внимательно, нам нужно будет отнестись к тому, чтобы мы это все поняли. Взращивать поколения, в которых бы сразу было проявлено и управляющее направление, и руководящее направление, и исполнительское инженерное направление, и мыслительно-философствующее, и исполнительное. То есть не так, что у всех вот всех в одно, а с какого-то определенного момента мы стали бы обращать внимание на то, а в какую сторону, в какой уровень предназначение у человека есть, и помогать ему достигать без раздувания гордыни. Это очень важно, чтобы он оставался членом нашей семьи, а не отрывался от нее, взлетая на своей гордыне. И тогда мы получим смену поколений, где будут и управленцы, и руководители, и исполнители, и помощники, и пассионарии, субпассионарии, и опять же по разделению мужчина-женщина, но в сложении в единую семью. И вот тут наше бы развитие общинное во много раз ускорилось бы естественным образом, естественным способом. И в случае ухода из жизни какого-то из природных руководителей либо управленцев, община осталась бы на плаву. Было бы заменяемость, смена поколений естественным образом. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. На что обратил дальше Андрей внимание? Тоже бы я в своей общине предусмотрел. Человек, если занимается очень много физическим трудом, он превращается в некого биоробота, который занимается выживанием. Это одна сторона, одна грань, одна половина весов. С другой стороны, чем больше в человеческом пространстве роботизация, тем больше он сам превращается в робота. И вот этот баланс необходимо сохранять. По принципу такой, вот мы дышим, вдох, выдох. Мы же не только вдыхаем и не только выдыхаем, вдох, выход. Мы должны подвигаться, потом отдохнуть, потом умственным трудом позаниматься, опять подвигаться. Где-то поголодать, где-то поесть, где-то себе что-то вывести, где-то вспотеть, где-то обмыться. Вот это чередование естественное должно быть предусмотрено. И в том случае, если я как руководитель, либо как член руководителей, состоящий в малом кругу, на который возложено управление, вижу, что у нас переизбыток физического труда, люди работают больше 4 часов в сутки, я бы стал задумываться, где, в каком месте у меня прокол. Где, в каком месте я не доделал какую-то упрощенную механизацию, чтобы людей освободить в большей степени от механического вот этого занятия. 4 часа в день общественного труда – это за глаза. Тем более, что если мы говорим уже про не просто механизацию, а роботизацию, там 2 часа. И я бы стал думать, а куда бы вот еще направить творчество и созидание в большей степени, чтобы оставшееся время шло на взаимодействие с детьми, на взаимодействие со своими вторыми половинками, на взаимодействие в обществе, взаимодействие с внешним миром, проявление творчества и так далее. То есть не просто высвободить людей от физического труда, а высвободить с какой-то определенной целью. Вот это бы я обязательно предусмотрел. И если бы люди трудились у меня больше 6 часов в день, я бы воспринимал это как неправильное свое руководство, управление, взгляды, складывание и так далее. Для меня бы это было 2. А если бы человек трудился 8 часов, для меня бы это была 1. Если больше 8 часов, то это для меня вообще 0. Мне бы надо было давным-давно уже из этого мира убирать. Вот если кто-то мне доверил, например, быть управленцем, руководителем. То есть создать этот баланс. Физический труд, мыслительный процесс, взаимодействие, физические движения, досуг развлекательно-образовательный, опять физическое и так далее. Вот это чередование должно быть естественно, как волна в море. А не так, что накапливается, потом рвануло, идет цунами и всех сметает. Вот это бы я обязательно дополнил. Потому что сейчас у нас есть все возможности. Ну и третье, что бы я дополнил, это предусматривание расширения. Расширение нашей общины. О чем сказал Олег. Ну, Олег сказал, что объединение с другими общинами. Я сказал, что расширение нашей общины с объединением с такими же общинами. То есть создание условий, в которых бы рожденные дети могли занимать новые пространства в этом мире, чтобы проверенную жизнь на этих пространствах воплощать, соединяться с другими людьми и соединяться уже с готовыми такими же общинами. То есть предусмотрел бы развитие, как сейчас есть слово франшиза, да, когда вот готовый вариант мы размещаем в другом месте, и он начинает работать, потому что все продумано. Но с дополнениями, которые относятся вот к этому месту. Вот это бы я обязательно сделал. Ну и стремился бы сделать на месте здраву свою, чтобы у нас был свой корпус, где бы здравой занимались, и пространство, где и современная медицина, и наши древнейшие знания целительские совмещались. Создал бы оздоровительно-профилактический спортивный комплекс, который вполне возможно мог бы с этой здравой соединяться вместе. Потому что труд – это труд, спорт – это спорт. Это не одно и то же. И это уже было проверено много раз. Направил бы на созидание и творческий полет инженерную мысль для того, чтобы заниматься новейшими разработками. Водородная технология, БТГ и все, что связано с этим. Средства перемещения, природная химия, природная физика для сохранения добытого, для построения чего-то нового, быстрого возведения, дешевого, практичного, экологичного и так далее. Это уже инженерная мысль. Вот чтобы я дополнил как минимум свои общения. Тогда у меня сложился бы и управленческий принцип, который свойственен был нашим предкам, где и народовластие, и ответственные за дело, которых народ назначает, и развитие, и ускорение процесса развития через уменьшение физического труда и перемещение целей в развитие духовное, душевное и так далее. Прирост населения, добыча необходимых ресурсов, стремление в будущее, здоровье, физическое здоровье, духовное здоровье, ну и так далее и тому подобное. Вот это бы я обязательно предусмотрел в той общине, которую бы создавал, либо посоветовал бы тем, кто создает общину. Благодарю, Алексей, очень насыщенно и ценно, как и все ваши мнение ваше все. К сожалению, Олег был вынужден покинуть нас, у него уже другим, он пошел на спарринги заниматься. Вот. И мы уже разговариваем почти 2 часа. Я думаю, что если ни у кого из здесь присутствующих в аудиоформате нет вопросов, в других чатах тоже их сейчас нет вопросов больше, то я предлагаю подводить итоги встречи. А давайте подведем. Начнем с Андрея. Да, благодарю. Какой бы итог я подвел бы на текущий момент? Я хотел бы констатировать факт того, что действительно есть примеры жизнедеятельности, на примере новогундерской общины, как можно и нужно объединяться, заниматься совместной деятельностью, развиваться и продолжать рост. И если масштабировать в рамках страны такой опыт, это было бы здорово. Это было бы здорово и дало бы новый виток для развития новой, я бы даже сказал, наверное, все, что новое у нас давно забытое старое. Ну, пусть будет это для нового века развития общества. Поэтому новогундерской общине хотел бы пожелать сохранять свой оазис и приумножать достигнутое, невзирая ни на что. Хочется пожелать всего самого доброго, светлого той большой семье, которая живет в новогундаревской общине. Растите, развивайтесь, плодитесь, размножайтесь. Берите все лучшее от того, что предлагает в том числе Алексей Орлов. Предлагает мир. Вот. И в подведении итогов буду краток. Новогундаревская община показала тоже примером, что так можно и нужно жить. Поэтому берем все лучшее добавляем еще лучше и вперед к новому миру, к новой жизни, к успеху. Всем добра, любви и процветания. Благодарю, Павел. Как я сказал, я никогда никому не рекомендую, особенно тем, кто уже что-то делают и добились каких-то успехов. Поэтому мои пожелания, рекомендация в большей степени относятся к тем, кто что-то будет делать. И правильно Павел сказал, что надо брать самое лучшее, то, что уже проверено, исходя из потребностей места, из задач, можно что-то будет добавлять свое. То, что можно добавлять, я уже сказал, но это вот конкретно к тому, кто будет что-то создавать новое. Если кто-то захочет в новогундерское общение что-то взять, без проблем, встретимся, поговорим, может быть, и что-то захотят взять. Но опять же, я нисколько не стараюсь кому-то что-то советовать из тех, кто уже что-то делает. Я хочу обратиться к тем скептикам, которые все время жужжат о том, что «а нет таких примеров». Ошибаетесь. Примеров таких много. Немногие общины, строящиеся по родовым и семейным укладам, готовы принимать к себе людей со стороны, тем более таких жужжащих, как вы. Потому что вы настроены не на то, чтобы созидать. Вы настроены на то, чтобы жужжать, привлекая к себе внимание. И выпендриваться, как муха на стекле. Поверьте мне, вы этим общинам неинтересны. И поэтому, когда я появляюсь в разных местах и встречаюсь с общинами, малыми, средними, то я всегда спрашиваю, а вас что-то рассказать либо нет? В большинстве своем семейно-родовые общины говорят, ни в коем случае о нас не рассказывай с точки зрения, где мы находимся, как мы живем, каких-то примеров конкретных не приводи. В общем, да, расскажи, что вот такой образ жизни есть. Но пальцем на нас не указывай. Мы семья. Мы не хотим, чтобы к нам вот эти жужжащие в грязных лаптях приперлись, стали здесь сморкаться, плеваться и что-то делать непотребное. Нам они не нужны. Поэтому не надо о нас ничего рассказывать конкретного. Кроме общих примеров. Что, в принципе, на семинарах своих и делаю. А вот есть общины, которые говорят, мы открыты для мира. И одна из них – это новогундерская община. И потому что они открыты, мы сегодня встречались с вами. Потому что они имеют опыт многолетний. Мы встречались сегодня с вами. Потому что у них есть успехи. Мы встречались с вами. Потому что у них рождаются дети. Как мне сказал Александр или Евгений, ну кто-то сказал, как ты думаешь, Алексей, можно женщину заставить рожать? Ну, если ее как тёлку привязать к столбу и искусственно оплодотворять, и не давать ей возможность сделать там что-то с собой, ну да, наверное, можно заставить родить. Но зачем? Будет ли счастье? Поэтому нормальная женщина рожает тогда, когда она подсознательно чувствует, что ее любят, ее охраняют, ее потомство ничего не угрожает, оно будет рождаться в нормальных условиях, развиваться. Она родит и с радостью родит. Потому что это главное женское начало – порождать, вынашивать, заботиться. А если женщине просто деньги платить, как это сейчас делать, покупать ее детей, покупать. На тебе 300 тысяч, на тебе 500 тысяч. Это же покупка. Без создания условий жизни. То в этом случае как-то рождаемость не особо прет. А прет только в те случаи, когда уже приперло. Когда уже по-другому нельзя выжить. И вот эта покупка позволит женщине и ее детям, уже рожденным, сохранить жизнь. И только у малых единиц женщин и мужчин побеждает все-таки вот это желание быть отцами и матерями в наших трудных условиях. И еще у меньшего количества людей возникает желание становиться хозяевами, создавать те условия, которые им нужны и их детям нужны для нормальной жизни. Так всегда было, так всегда есть, так всегда будет. Мы не сможем смердов родить в малом количестве, а жрецов в большом. Это противоестественно. Природное вот это сочетание различных групп людей всегда во все времена остается одинаковым. С небольшим дополнением. Кого-то переводят в какую-то группу через вот эти всякие посылы, заставления, уборку информации правильной, недавание правильного образования. Да, это есть. И как бы вот состояние первой группы все больше и больше людей становится. А в какие-то времена это чуть поменьше, и поэтому там естественно выстраивается. Но больше родить жрецов, чем надо, в природе не предусмотрено. И меньше родить тех, кто готов исполнять, тоже не предусмотрено. Значит, вопрос не как изменить природу, а вопрос, как ее понять и что с этим счастьем делать. Ведь если это предусмотрено естеством, а мы в этом естестве находимся, то наша задача на это хотя бы обратить внимание и, не нарушая его, пристроиться, встроиться, жить в этом естестве, понимая, кто я, зачем я и что мне делать. Вот большинство моих семинаров как раз на это и направлено. Большинство мозговых штурмов, которые организует Народное Славянское Радио, на это и направлено. Деловые круги на это направлены, мужские сборы на это направлены, женские сборы на это направлены, чтобы люди становились человеками и жили по-человечески, хозяевами на своей земле, а не продажными тварями и не рабами. Ближайший семинар, напоминаю, будет в Москве в следующую субботу, воскресенье, либо по нашему шестицу, седмицу. Контакты организаторов существуют, есть, поэтому вот смотрите ролики рекламные. Там все это информационные, оповещающие. Там это все есть. Так что, друзья, есть хорошие примеры, есть здравые посылы и есть все мы. Давайте выходить из состояния войны, состояния мира, любви, дружбы, счастья, радости и достатка, не ожидая, что кто-то нам его сделает, а создавая его, как это и должно здравомыслящим людям, потомкам великомудрых богов и предков. И у меня один вопрос еще. Как раз то, о чем ты говорил про роды. Тут вот прямо в последний момент от Любы из клуба пришел вопрос. А есть ли вообще не повитухи, если там столько рожающих женщин? Этот вопрос для меня был интересен, но я его не успел задать из-за того, что было очень плотное наше такое пространство, насыщенное различными разговорами по существу дела, съемками, изучением. Поэтому этот вопрос у меня был, но я его не задал. В следующий раз я его задам, если будет такая возможность. Отлично. Благодарю тебя. Благодарю всех участников за прекрасную беседу. От себя тоже хочу пожелать новогундеровской общине всех благ, потому что это очень ценно и важно, когда люди умеют договариваться, взаимодействовать и живут по заветам наших богов и предков. Я надеюсь, что все услышали исчерпывающий рассказ, вдохновились, и мы скоро встретимся снова и будем рассказывать о новых возникающих подобных общинах. До скорых встреч, друзья!